По дороге в кофейню нас прихватил дождь. Крупные капли забарабанили по крыше автомобиля. Ветер всколыхнул верхушки деревьев и пересчитал черепицу на крышах домов. Где-то вдали полыхнуло, затем громыхнуло. Однако ненастье не продлилось долго. Грозу отнесло в сторону, и солнечные лучи, не такие жаркие, как в полдень, но все же по-летнему настырные, ощупали город, стирая влагу. Воздух вдали дрожал и колебался, точно над кипящей кастрюлей, а в небе проступила торжественно яркая арка радуги. Мы проехали аккурат под ней, и Лайза сказал, что это к удаче. На весь оставшийся день погода установилась великолепная. Гостей в старом гнезде было немного больше обычного. Многие из постоянных посетителей, собиравшихся прийти накануне, но испугавшихся бури, надумали заглянуть сегодня. В середине дня я едва нашла несколько минут, чтобы коротко перекусить и перемолвиться парой слов с Миреем и с Георгом, а затем долгое время даже присесть не могла, пока в кофейню не заявился Элис и не похитил меня у остальных гостей. Ему это, разумеется, дозволялось. Все знали о его особом положении, а сегодня он к тому же принес очаровательно крошечный букетик маргариток для Мадлен, чем окончательно всех покорил. Сперва она хотела приколоть цветы к корсажу платья, но затем пожалела их и, поставив бокал с водой, отнесла наверх, в свои комнаты. Мы же с детективом заняли обычное место, за ширмой в общем зале. «Есть новости?» — спросила я, подождав, пока он утолит первый голод теплым паштетом. Проявлять любопытство сразу было бы жестоко. «Судя по вашему лицу, либо ничего существенного, либо нечто неутешительное». «В точку», — вздохнул Эллис и досадливо добавил. «Какое-то наваждение, право слово». Во время нашей прошлой встречи он обмолвился, что хочет сосредоточить усилия на достижении возможного, то есть перестать гоняться за всяким загадочным незнакомцем, который косо посмотрел в сторону Мэдди, и выбрать тех, кого можно опознать и поймать. То есть случаи, когда кто-то пытался разбить окно камнем, подкидывал записки или выкрикнул нечто оскорбительное и убежал, следовало позабыть и уделить внимание тем ниточкам, размотать которые проще. Хвала небесам, что мы еще не обо всех подозрительных происшествиях ему докладывали, иначе бы ему пришлось разорваться, чтобы везде успеть. «Новая тактика принесла плоды», — подытожил детектив. «Вместо того, чтобы прочесывать весь Бромли частым гребнем, я выбрал несколько головоломок и постарался их решить». «Удачно?» — я пригубила кофе. На вкус он отдавал цветами и медом, но сам по себе не был ни сладким, ни чересчур ароматным. Надо спросить у Георга позже, что это за новый рецепт. «Как сказать?» Элли задумчиво постучал пальцами по столешнице. «Начнем с простого. Я нашел дурня, который рискнул облить помоями порог старого гнезда и про которого вы мне забыли в свое время рассказать, разумеется, совершенно случайно. Негодяя приметил мистер Салливан. Знаете такого?» «Как же не знать?» — искренне обрадовалась я. Рой Салливан — человек простого происхождения, но самых честных нравов. Уже много лет поставлял нам свежие фрукты для десертов. «Он живет тут недалеко?» «По соседству, да. И встает с солнцем, что вышло нам на руку», — уточнил Эллис. «Стоило мне услышать описание негодяя с ведром, как я сразу вспомнил. Ну, конечно же, дело о повешенном. Помните, я рассказывал, как одна почтенная торговка удушила брата, чтобы передать непутевому сыну прибыльное семейное дело? Так вот, наш непутевый оказался еще и недалеким. Прочитав в сплетнях ту злополучную статью, видите, Ларон все же виноват, этот дурень не придумал ничего умнее, кроме как заявиться к кофейне и облить порог вонючей жижей. И он даже не сообразил, что соседи наверняка запомнят хорошо одетого мужчину, который тащит грязное жестяное ведро». Я, признаться, удивилась. Он даже не скрывался? Не замотал нижнюю часть лица шарфом, к примеру? «О, он сперва так и сделал», — елейным голосом откликнулся Эллис. «Но, как заявил нам на допросе, было слишком жарко. Ему стало трудно дышать, он снял платок и убрал его в карман прямо перед носом у свидетеля. Долгих лет жизни мистеру Салливану, а нам всем терпение, ибо чувствую, одним сердитым остолопом дело не ограничится. Но это, Вирджиния, как раз тот случай, за который я спокоен». И у него снова вырвался вздох. «А вот остальные четыре». Когда он начал рассказывать, мне, признаться откровенно, подурнело. Выяснилось, что Мэдди утаивала больше половины из того, что происходило в последние недели. Кое-что доходило в виде слухов, обмолвок Георга или неудачных шуток Рене Мирея. Например, история о бедолаге, который полчаса швырял камни в окно и ни разу не попал. О подоплеке других происшествий я догадывалась, пусть и не знала наверняка. Взять хотя бы помои на крыльце, которые там явно появились не случайно. Но Мадлен ни разу не упоминала о том, как старуха Гипси схватила ее за подол и воткнула иголку в рукав, крикнув «Проклинаю!» Или о том, как на прогулке, откуда ни возьмись, появились мальчишки-попрошайки, окружили и начали дергать за одежду. Хорошо, что Мэдди гуляла с Элисом, и он, конечно, не дал в обиду любимую невесту. Я совсем ничего не слышала ни о воришке, который попытался вскрыть замок, но был застигнут на месте преступления и сбежал, или об аферисте, который пытался продать шкатулку с камнями под видом семейных драгоценностей, однако ею же и получил по голове. «Мадлен не хотела беспокоить вас, Вирджиния, как не хотела беспокоить и меня», — невесело заключил детектив. «Вы, вероятно, считали себя милосердной и благоразумной из-за того, что утаивали разные мелкие неприятности, дабы я попусту не волновался. И каково вам было побывать в моей шкуре?» «Воспитание не позволяет мне подобрать точные слова». «Вот у меня слов нет», — мрачно поддакнул Элис. «Я с трудом уговорил Мадлен быть со мной откровеннее и доверять чуть больше. А ведь она собиралась так дальше и скрывать происходящее, чтобы не доставлять никому неприятностей. Впрочем, оставим эту тему. Что же касается нападавших, то я нашел их всех. И знаете, что удивительно? Ни с одним из них мы раньше не сталкивались. Им не за что ненавидеть меня, Вирджиния». Я пригубила кофе. Он остыл и приобрел неприятный кисловатый привкус. И только затем ответила, выбрав единственно возможное объяснение. «Тогда выходит, что нападали они не по своему желанию? Их наняли?» «Скорее всего», — подтвердил Элис и досадливо поморщился. «Только вот выдавать нанимателей они не собираются. Я, конечно, отправил их для острастки за решетку на пару дней, но вряд ли этого хватит, чтобы они раскаялись». «Ну, всех, кроме мальчишек. Этих-то и брать не за что. Старуха Гипси, воришка, аферист — все они не новички на той стороне Бромли, где закон не слишком-то уважают. Их так просто не запугать, поэтому сотрудничать они не станут. Завтра мне придется их отпустить». Он выглядел таким обессиленным в тот момент, что я не выдержала и сказала: «Возможно, у меня получится что-нибудь увидеть». Но тут же вспомнила черное забытье по ночам, которое было моим уделом в последние недели, и добавила: «Хотя не уверена, стоит ли доверять снам». Эллис только рукой махнул. «Вот Элайза сказал, что он не всесилен. Зельда вот обещала поспрашивать среди своих, может, наткнется на любопытный слушок. А пока я хватаюсь за соломинку. И уже пришел к некоторым выводам, но они меня не радуют. Заказчик должен быть неплохо знаком с теневым миром, это раз. У него есть деньги, это два. И он не остановится, это три. Ну как вам мои итоги, Вирджиния? Безупречное воспитание леди позволяет вам найти точные слова?» Разумеется, я ответила выразительным молчанием. Но иного детективу и не требовалось. В остальном день прошел спокойно. Элис убежал в управление, чтобы еще разок побеседовать с задержанными перед тем, как их отпустят. А я, в свою очередь, вернулась к обязанностям хозяйки старого гнезда. Вечер подкрался незаметно, словно кошка Эмбер, бархатно-черный, томный, и вытаращился из темноты круглыми желтыми фонарями. А вместе с ним и дела, откладывать которые не было уже никакой возможности. К счастью, разговор с Лайзой начался сам собой, совершенно естественно. «Слышала, что Элис просила помощи с расследованием», — заметила я, словно между прочим, пока автомобиль катил по булыжным мостовым, еще сыроватым после дождя. У Лайзы вырвался звук, подозрительно напоминающий фырканье, а машину как-то слишком резко дернуло вправо. «Да уж, просил. А я ему напомнил, что в Смоки Халлоу год, считай, почти не бываю. А что касается того афериста, который деньги пытался выманить, так я о нем в первый раз слышу. Не то чтобы у всех, кто приступает закон, был джентльменский клуб, где курят сигары, заводят знакомства и обмениваются слухами». Стало неловко. Я не сразу поняла, что мой вопрос можно воспринять как укор. А ведь Лайза к тому же обещал, что никогда не вернется к жизни мошенника. И тут его в буквальном смысле попросили обратиться к прошлому, похороненному с таким трудом. «Нет-нет, я имела в виду не это», — поспешила я исправиться, пока пауза не стала совсем уж тягостной. «Вполне очевидно, что ты никак не можешь знать того жадного дурака, которому взбрело в голову выманить деньги у честной девушки. Речь шла о твоих способностях, особых талантах». От переживаний у меня совершенно вылетело из головы, что на «ты» мы с Лайзой заговорили только наедине, но, кажется, он моей ошибке только порадовался. «Если б каждого преступника можно было заколдовать, тогда управление спокойствия бы давно разогнали, а на службу наняли бы с десяток гипси и во главе поставили мою матушку», — усмехнулся Лайза. «Отыскать потерянную вещь легко, а пойди найди человека, который решил скрыться. У него своя воля есть, а воля — что щит». Невольно я вспомнила тех людей, которых Валх сумел заставить работать на него. Кто-то из них действительно не обладал сильным духом или был сломлен обстоятельствами, как мистер Халински. Другие погрязли в пороке, как Фаулер. Третьи сами охотно переступали опасную черту и прибегали к колдовству, как Финола Дилейни. Наверное, и впрямь нужно сначала сделать шаг навстречу злу, чтобы потом оказаться в его власти. Вот только иногда человек этот шаг совершает не по своему выбору. «Да, понимаю», — тихо, растерянно ответила я. «Мне тоже не всегда снятся правильные сны». «Святая Генриетта милостивая, не верю, что мы обсуждаем мистику и колдовство так просто, словно это цены на уголь или светская хроника». «Все мое дурное влияние», — сказал Лайза, но глаза у него озорно сверкнули. И, может, фонари отразились в зрачках. «О, ну не такое уж оно дурное», — возразила я и смущенно осеклась. По ответу ведь выходило, что дурно или нет, но все же Лайза на меня влиял. Когда мы очутились в особняке, я деликатно спросила у мистера Чемберса, где Клэр, и к радости своей услышала, что он пока не вернулся. Точнее, вернулся с прогулки еще днем, а затем уехал снова к давнему приятелю, с которым давно обещал сыграть партию другую в карты. И, разумеется, Джула забрал с собой. Паула пока не выходила из детской. Вероятно, близнецы попросили ее почитать немного на ночь. Неужели путь свободен? Стараясь не выдать неуместную радость, я кивнула. «Так вот почему здесь так тихо. Мистер Маноли, мы не договорили. Поднимитесь ненадолго в мой кабинет. И, мистер Чемберс, пусть Юджиния подойдет ко мне через четверть часа». Меня охватило странное волнение. И ведь с чего бы? Диалоги, подобные этому, повторялись из раза в раз, сделавшись уже совершенно обыденными, и на них обращала внимание разве что Клэр. Разумеется, ему ведь не нравилось, когда мы с Лайза оставались наедине. Но сейчас я чувствовала себя так, словно скрывала постыдную тайну. Может, из-за того, что долго не решалась рассказать о записке и попросить помощи, или потому, что в прошлый раз мои планы сорвались в последний момент, или из-за глупого сна о свадьбе. «Что-то случилось?» — спросил Лайза, едва закрыв дверь кабинета. «Ты в последнее время сама не своя. Из-за нападения на Мадлен?» Вместо ответа я достала из шкатулки записку от Абани и протянула ему. Он глядел на клочок бумаги, пожалуй, не меньше минуты, и лишь затем коротко произнес: «И давно?» «Мне доставили ее в начале мая», — призналась я. Ты ведь помнишь наши поездки к Горацио Монку? Они принесли плоды, правда, не совсем те, на которые мы рассчитывали. Лайза знал большую часть истории, поэтому остальное я пересказала ему быстро. Он нисколько не удивился, но крепко задумался. «И ты не боишься с ней встречаться? Это ведь может быть ловушка». «Может», — согласилась я спокойно. «Однако в записке не сказано, что мне нужно явиться одной. Ты ведь пойдешь со мной?» На какое-то мгновение лицо у него стало уязвимым, потерянным. Он вздохнул, а в следующую секунду я оказалась в крепких объятиях. «Ох, Виржиния, и куда делась осмотрительная леди, которая берегла свою репутацию?» «Осталась в том подвале, где умерла Эвани Тайлер», — подумала я, но, конечно, не сказала этого. Ведь дело было не только в смерти Эвани. Изменилась не я одна, но и мир вокруг тоже. «Мне нужно понять, чего добивается Валх», — тихо ответила я, ощущая, как румянец заливает лицо. Лайза был слишком, слишком близко. «И какое отношение он имеет к смерти моих родителей?» И тут в двери робко постучали. Лайза тут же отстранился и отступил, шепнув. «Я помогу. Значит, через 2 дня». «Спасибо», — улыбнулась я и добавила громче. «Юджиния, войди. А вы, мистер Маноли, ступайте». Когда она открыла дверь, то не увидела ничего предосудительного. Я сидела за столом, правда, чересчур низко склонившись над письмами, а Лайза стоял у порога. Но его объятия до сих пор обжигали меня, и мысли изрядно путались. Отвлечься на работу не получилось, и час был слишком поздний, и бедняжку Юджу мучить не хотелось, поэтому вскоре я легла спать, впервые за несколько недель искренне надеясь погрузиться в ту самую ледяную темноту без сновидений. Но надежды, увы, не имеют свойства оправдываться. Мне приснился сон. Я очутилась далеко от Бромли, настолько, что в воздухе не осталось ни намека на затхлый дым от смоки Халлоу. Здесь пахло прогретой солнцем листвой, дубовой горечью, медовой сладостью полевых цветов, а еще мхом, липовой пыльцой и речной сыростью. По правую руку воздвигалась громада старого леса. И там, в тенистой прохладе, слышались иногда птичьи трели. По левую руку раскинулось огромное поле, где трава доходила до пояса. Солнце уже клонилось к горизонту, и иссушающая летняя жара немного отступила. Но пока даже камень под раскидистой ивой, на котором я сидела, на ощупь казался теплым, словно живым. Мне хотелось распустить шнуровку платья или поднять юбки хотя бы до колен, чтобы ноги обдувал ветер, но каждое движение отнимало столько сил, что проще было ждать, пока прохлада придет сама. «Скорей бы ночь», — пронеслась мысль. Внезапно со стороны леса послышался слабый, едва слышный шорох. Не будь мои чувства настолько обострены, я бы ни за что его не заметила. Затем под сенью вековых дубов словно бы сгустилась тень, приблизилась, обрела человеческие очертания. Лайза вышел на кромку поля и остановился, щурясь от ржавых солнечных лучей. Теперь его нельзя было принять за призрак или за лесного духа. Грудная клетка тяжело вздымалась, на лбу выступила испарина. Воротник рубашки замялся и сполз в сторону под тяжестью холщовой сумки. На плече виднелся красноватый след от ремешка, а пальцы были в пятнах травяного сока и в мелких порезах. Я затаилась, словно испуганная птица, пытаясь исчезнуть, стать невидимой, но Лайза и так меня не заметил. Он спустился к реке и выругался, едва не оступившись. Затем сбросил сумку на сухой камень и принялся ополаскивать лицо и руки. Капли воды стекали по шее, оставляя влажный след, и впитывались в воротник, уже совершенно мокрый. «Надо проснуться», — набатом звучало у меня в голове. «Надо проснуться, скорее проснуться и прекратить это». Лайза выпрямился и застыл, глубоко дыша, словно пытаясь впитать прохладу, которую нес ветер. Затем внезапно произнес: «А, ну его, все равно опоздал». И принялся раздеваться. Меня словно молнией прошибло. В первое мгновение я буквально остолбенела, впервые в жизни осознавая, что значит это слово — застыть, закостенеть, не иметь возможности даже моргнуть. Лайза стянула рубаху и сложил, сноровисто и аккуратно, как делают служанки. Меня бросило в жар. Нужно проснуться или хотя бы отвернуться. Лайза сладко потянулся, наслаждаясь ветром, и быстро скинул сапоги, потрёпанные, но чистые. Он ведь колдун, и если это не простой сон, он может заметить. Когда Лайза притронулся к завязкам охотничьих штанов, я решила, что сейчас или очнусь наконец, или лишусь чувств, как подобает благовоспитанной леди. Но чего-то во мне, кажется, не хватало. Или благости, или воспитанности. Я не отвернулась и даже не закрыла глаза, пока он не разделся полностью, сложив одежду на берегу, и не вошел в воду, к счастью, все время оставаясь ко мне спиной. Сердце колотилось так часто, что сложно было дышать. Лицо горело, а губы покалывало, как будто... «Эй!» — крикнул вдруг Лайза. «Нельзя!» Я едва не провалилась сквозь камень и только потом разглядела клокастую рыжую лису, которая принюхивалась к оставленной на берегу сумке. Воришка, застигнутый врасплох, прижал уши, но не сдвинулся с места. «Изголодалась, что ли?» — пробормотал Лайза. «С чего бы? Лето же. А, у меня же там сыр кусок, вот же. Ну ладно, так и быть, угощу». И повернулся, собираясь выйти. Повернулся ко мне. Я пискнула, зажимая рот руками, и проснулась. В спальне еще царила ночная прохлада, однако мне было жарко, жарче даже, чем там, во сне, на берегу безымянной крошечной реки. Солнце едва поднялось над крышами. Пора было вставать, чтобы успеть прочитать вчерашние письма, затем позавтракать и спуститься по крыльцу к дорожке, где ждал автомобиль. И Лайза. А после этого сна я совершенно точно не смогу посмотреть ему в глаза. Ни за что. Пока мы завтракали, казалось, что все смотрят на меня и о чем-то догадываются. Мысль абсурдная, но мучительная и навязчивая. Правду говорят, что нет хуже тюремщика и палача для человека, чем его собственная совесть. Впервые в жизни я употребила свой дар, пускай невольно, не осознавая того, в корыстных целях. Нет, даже хуже того, в порочных. Но самым скверным было то, что Лайза мог меня заметить. Разумеется, в царстве грез колдун, пускай и могущественный, сновидцу не ровня. Только те, кто обитает между миром живых и мертвых, в силу своей мистической природы способны легко ощутить мое присутствие. И даже больше. Сэрен, к примеру, передвигался среди снов, не испытывая ни малейших трудностей. А перед святым Киром я и сама робела. Но Лайза все-таки человек из плоти и крови, а значит, оставалась возможность, что он не почувствовал, как я заглянула в его прошлое. А если почувствовал, то что подумал обо мне? А если он видел точно такой же сон и меня на том камне? А если он нарочно меня дразнил? А если... Тревожные и постыдные мысли множились и множились в моей голове, не давая ни мгновения покоя. «Вы только посмотрите, какая наглость!» — воскликнул вдруг Клэр и отбросил газету. «Видели, дорогая племянница? В Алмании компанию Гилмора сыновья обвинили в шпионаже, объявили вне закона, их имущество конфисковали, а самого Энтони Гилмора вместе с семьей, прислугой и работниками выслали из страны в грузовом вагоне». «Какой ужас!» Отозвалась я, подумав между тем, что этому Гилмору весьма повезло, что его не казнили на месте, учитывая, какие скверные в последнее время вести приходят с материка. Впрочем, это говорило лишь о том, что бедолага на самом деле ни в чем не виноват, потому-то его всего лишь разорили и унизили. «Вы знали его?» Клэр поморщился. «Его знала половина Аксонии, та, что хоть изредка читает газеты». «Я давно не ожидаю от вас, дорогая, чтобы вы следили за политикой, но упустить из виду тех, кого называли некоронованными королями Мраморного пролива... У них большой торговый флот, более чем заметное состояние и сильное влияние на деловые круги континента», — пояснил он, сжалившись надо мною. «Энтони, младший внук основателя, несколько лет назад перебрался в Алманию, дабы лично заниматься там делами компании, что-то связанное с железными дорогами. Я не был с ним знаком, зато знавал его отца. Смелый игрок в покер, хорошо блефует и всегда платит по счетам. Честно признать, я прослушала половину из его объяснений, продолжая возвращаться мысленно к непристойному сну и всему, что было с ним связано. Однако добросовестно поддержала беседу, отвечая вполне уместными, хотя и размытыми фразами. Наконец Клэр заметил, что к теме разговора я остаюсь холодна, и умолк. Право, жаль, что завтрак, пусть и в такой неуютной атмосфере, спасти которую не могла даже Мэдди, не вышло растянуть подольше. Настал момент, когда мне нужно было подняться из-за стола, вернуться в свои комнаты, с помощью Юджинии переодеться, давно выбор наряда на день не казался мне столь сложным, и спуститься в холл. К автомобилю, который уже ждал у крыльца, я отправилась, живо обсуждая с Мадлен подготовку к свадьбе, словно прикрываясь ею. Но все равно не удержалась и взглянула на Лайза искоса, пытаясь понять, знает ли он о том сне. И залилась жгучим румянцем, когда услышала простое приветствие. «Вы в порядке, миледи?» обеспокоенно спросил Лайза, разглядывая мое, без сомнения, пунцовое лицо. «Да, да», — скованно ответила я, глядя в сторону. «Но, похоже, день предстоит жаркий. Уже сейчас весьма душно». «Не без того», — согласился он и мечтательно добавил. «Сейчас бы к реке». Тут я не выдержала и трусливо юркнула в машину, не дожидаясь, пока передо мною распахнут дверцу. В кофейне было гораздо легче делать вид, что ничего особенного не произошло, ибо времени на досужие размышления попросту не оставалось. Постоянно что-то происходило, даже когда посетителей в зале почти не оставалось. То Рене Мирей приглашал попробовать кекс по новому рецепту, то заглядывал мистер Салливан с партией фруктов, то посыльный принес от Дженнет Блэк небольшой букетик нарциссов с лепестками из шелка. Ближе к середине дня на пороге появился Луи Ларон с увесистой пачкой писем, перевязанных красной лентой. «Вот!» — потряс он ими торжествующе. «Мистер Норман намедни изволил упрекнуть меня в том, что якобы я принес один вред своей статьей. Но полюбуйтесь на это! Сколько сердец тронуто! Сколько добрых слов написано в ответ!» Очень скоро выяснилось, что все те письма, что он притащил, около 4 дюжин, пришли в редакцию газеты после той достопамятной публикации. Некоторые оказались вскрытыми, те, что были адресованы самому Луи Ларону, но содержали комплименты и пожелания счастья для молодой пары. Другие конверты, некоторые из которых выглядели довольно пухлыми, предназначались напрямую для Мэдди или для Элиса. Разумеется, я выслушала журналиста и для виду согласилась с ним. Однако вскрывать корреспонденцию не решилась, и Мадлен запретила. В конце концов, мы решили передать все письма детективу на случай, если там окажется что-то опасное, а до тех пор хранить их в коробке с плотно закрывающейся крышкой. Нет, разумеется, никто из нас всерьез не предполагал, что бумага может быть пропитана ядом или испарениями из чумного барака, но все-таки... «Лучше поберечься», — рассудительно сказала Мэдди, относя коробку в чулан. А я подумала, что наш преследователь слишком хитер, чтобы посылать что-то опасное через третьих лиц в конверте, который вовсе может и не дойти до адресата. Впрочем, иногда остается надеяться только на человеческую глупость. Все рано или поздно подходит к концу, и этот день закончился тоже. Уже в 9 посетителей в зале не осталось, а еще через полчаса Георг вместе с Миреем заперли главные двери и закрыли тяжелые ставни. Мы с Мэдди быстро собрались, пользуясь возможностью уехать пораньше, и вышли с черного хода. Лайза ждал у машины, спиной и локтями опираясь на капот и наблюдая за тем, как последние лучи солнца окрашивают сияющим золотом шпили и флюгеры. «А ведь он и впрямь очень хорош собою», — подумалось мне. «Куда лучше многих». С одной стороны, мысль была не нова. Красота Лайза с первой встречи запала мне в душу, однако прежде я замечала скорее черты его лица или цвет глаз, яркий и чистый. А теперь видела ясный разворот плеч и талию, подпоясанную сейчас на манер наряда в гипсе, и стройные ноги. Словом, все то, что леди замечать не полагается. «Леди Виржиния?» Прикоснулась Мэдди к моему локтю, и я точно очнулась. Лайза распахнул дверцу машины, ожидая, пока мы сядем. И по его лицу, разморенному и немного сонному, нельзя было даже предположить, знает ли он хоть что-то о моем сне или нет. Следующий день также не привнес ясности, к добру или к худу. Со временем я почти перестала смущаться и краснеть, научившись отстраняться от волнующих мыслей, но полностью избавиться от них не сумела. Возможно, потому что знала, скоро нам предстоит провести ночь вдвоем, пускай и в совершенно невинном смысле, лишенном даже намека на романтику и непристойности. Накануне встречи с Абони я поднялась в свою спальню рано, сославшись на головную боль из-за духоты. Клэр, второй вечер подряд страдающий мигренью, проводил меня сочувственным взглядом и сам вскоре ушел из гостиной, как сообщила мне Юджини. Несколько часов я проспала прямо в кресле, чтобы ночью не лишиться чувств от усталости в самый неподходящий момент. А открыв глаза, обнаружила верный признак того, что Лайза входил в комнату. На постели лежал аккуратно расправленный мужской костюм, подогнанный точно по моим меркам. Не впервые мне приходилось наряжаться джентльменом, но с каждым разом я все больше убеждалась, что к леди мода куда как менее снисходительна. Во-первых, брюки намного удобнее юбок, особенно если нужно быстро бежать или пробираться по развалинам, или хотя бы просто забраться в кэб. Во-вторых, мужчине не нужна помощь, чтобы одеться. В рубашках нет ни хитрых застежек на спине, ни тугих шнуровок. А насколько меньше весит костюм джентльмена? Даже парадный мундир полковника Арча со всеми орденами намного легче любого моего вечернего платья, пусть и самого простого, не говоря уже о тех, что расшиты бисером или жемчугом. Неудивительно, право, что Паула иногда скучала по временам, когда она представлялась при знакомстве мистером Бьянки. Когда же минул час после полуночи, в дверь моей спальни легонько постучали. К тому времени я уже была во всеоружии для нашей экстравагантной вылазки. Не хватало только подходящей шляпы, чтобы скрыть женственные черты лица. Право, не надевать же творение миссис Этвуд. Пусть она и лучшая модистка Бромли, но ее шедевры немного не то, что нужно, чтобы сохранять инкогнито, притворяясь мужчиной. Все эти цветы, перья и грозди восковых ягод, нашитые на цветной фетр. «Я ведь не опоздал?» — улыбнулся Лайза, когда я отворила ему дверь, и протянул мне кепи, почти как у Элиса, но только с более длинным, наклоненным козырьком. «Сдается мне, это ты искала». «Пожалуй, нечто подобное», — согласилась я, позволяя сперва надеть на себя кепи, а затем накинуть мне на плечи широкий прямой плащ с крупными пуговицами, полностью скрывающий очертания фигуры почти до колен. «О, теперь я похожа на детектива». «Самого прекрасного детектива во всем Бромли». Тоном завзятого сердцееда произнес он и склонился над моей рукой для поцелуя. Прикосновение было столь легким, что могло сойти за игру воображения, но я вдруг отчетливо вспомнила свой последний сон и вспыхнула. Лайза никак не мог этого не заметить и замер. Повисла неловкая пауза. «Нам стоит поторопиться». Голос у меня прозвучал хрипловато, неузнаваемо. «Кладбище все же довольно далеко». «Тогда выходим», — кивнул он. Особняк мы покинули беспрепятственно. После череды покушений на спокойствие и здоровье Мэдди, а значит и мое тоже, дядя Рейвен отрядил человека присматривать за нами. Однако даже самый зоркий страж не способен окинуть взглядом ограду со всех четырех сторон. Если знать, кто он и какими путями ходит, несложно ускользнуть от нежелательного внимания. Чуть дальше нас ожидал кэб. С возницей разговаривал Лайза, ибо мой простой маскарад мог обмануть глаза, но не уши. Ехать условились до местечка под названием «Печальный кров» — альбийского паба, расположенного неподалеку от собора Святой Люсии и кладбища. И таким образом мы сохраняли в тайне цель путешествия. Забавное местечко, этот паб», — заметил вполголоса Лайза, когда Кэп тронулся. «Открыл его с полвека назад один альбиец, малый и без предрассудков. Говорят, что многие предупреждали его, мол, нехорошо честной народ спаивать и кормить в двух шагах от кладбища. А он возьми да и возрази. А что с того? Если даже мертвец ко мне заглянет, я ему кружку еле не пожалею. Главное, пусть платит. А будь он хороший парень, и бесплатно налью». Люди-то посмеялись, но с тех пор пошел слушок, что иногда в печальный кров заходят люди, чьих лиц под капюшонами не видать, как ни свети туда фонарем. Расплачиваются они старинным серебром, почерневшим от времени, но хозяин их деньгами не брезгует. «И правильно делает», — шепотом откликнулась я. «Довольно смело, конечно, было зазывать к себе таких гостей, но еще глупее потом отказывать им». «Он тоже так считал, видать», — усмехнулся Лайза. «И сыну, которому передал дело, велел подавать выпивку любому человеку, который платит. Многие пользуются этим, чтобы обсудить в том пабе вопросы, не предназначенные для чужих ушей. И никого там не удивишь ни шляпой, надвинутой до самых глаз, ни капюшоном, ни даже маской». После его рассказа мне даже захотелось взглянуть на пресловутый печальный кров. Но, разумеется, мы туда не пошли. Только посмотрели издали на потемневшую за полвека деревянную вывеску. Наш путь лежал дальше, в извилистый проулок между домами, через который можно было попасть на безымянную улицу. А уже оттуда до собора Святой Люсии пройти оставалось всего ничего. Надо сказать, что даже ночью он производил подавляющее впечатление. Его возвели из светлого известняка и темного, отполированного до зеркального блеска. Основная часть скорее напоминала средневековый замок, если бы не высокая колокольня со шпилем, словно бы подпирающим небосвод. Колокол подсвечивали в ночи двумя фонарями с цветными стеклами, медно-красным с одной стороны и золотисто-желтым с другой. Их называли «Око заката» и «Око рассвета». Святая Люсия, по легенде, прожила с пронзенным сердцем от захода солнца и до самого восхода, уповая на милость небес и прославляя их. Первую церковь заложили на этом месте около 1500 лет тому назад, потому она по праву считалась старейшей в Бромле, если не во всей Аксонии. Разрушил ее один из великих пожаров во время чумы. Это было известно достоверно. Однако описание того изначального строения, увы, не сохранилось. От него вообще не осталось ничего, кроме фундамента, на котором позднее возвели новый собор со шпилем и надгробной плиты над могилой Вильгельма Лендера. По крайней мере, считалось, что та могила принадлежит именно ему. В те далекие времена эта церковь располагалась не в самом Бромле, тогда занимавшем значительно меньшую площадь, а в одной из деревенек в густых лесах вокруг него. Отчего основатели рода Валтер похоронили именно там, вдалеке от родного замка. Никто не знал, но самые прославленные представители семьи с тех пор находили последний приют именно там, в том же склепе. Позже столица разрослась и поглотила безымянную деревеньку. Собор перестроили. Чуть меньше века назад осуществлять погребения и иные церемонии того же качества внутри него запретили. И потому родители леди Милдред хоронили уже на кладбище за ним. Там же упокоился и ее супруг, Фредерик, и мои родители. И, наконец, она сама. И там назначила встречу Абани. Кладбище за собором не зря называли городом мертвых. Некоторые склепы выглядели помпезнее и роскошнее, чем иные особняки, только размером поменьше. Дорожки, вымощенные превосходным светлым камнем, поддерживались в безупречном порядке. А по обеим сторонам рос бледный шиповник, дикие лилии и жасмин, источающий приторно-сладкий аромат. Но то было лишь в самом начале, где располагались захоронения, принадлежавшие богатым семьям. Чем дальше, тем реже попадались склепы, похожие на замки в миниатюре, а надгробия становились все проще и беднее. В самом же дальнем конце могилы обозначались лишь холмиками земли, докрашенными деревянными табличками, редкая из которых переживала зиму с дождями и снегом. Словом, это и впрямь был настоящий город, с престижными районами и нищими окраинами, Только предназначался он не для живых. «Тебе не страшно?» — спросил меня вдруг Лайза, когда мы уже обошли собор и углубились в переплетение улиц между роскошными склепами, расположенными на первой линии. Признаться, я сразу же забеспокоилась, что он заметил недоброжелателя, преследующего нас, но тут же отбросила эту мысль. Ночь на кладбище — не лучшее время и место, чтобы изъясняться намеками. Если б что-то и впрямь пошло не так, то Лайза бы сказал прямо. «Не думаю, что нам стоит чего-то бояться», — качнула я головой. От густого запаха жасмина иногда накатывала дурнота, но чем дальше от собора, тем реже встречались цветы. «У меня есть револьвер отца, да и ты, полагаю, не безоружен. Кроме того, в таком наряде я не похожа на беспомощную леди. Скорее уж, это нас издали можно принять за весьма неблагонадежных джентльменов. Ибо что благонадежным тут делать?» Он беззвучно рассмеялся. «Ну, глупо было ждать от тебя иного ответа. Но я-то имел в виду не страх перед обычными людьми». Я вспомнила Валха, и на мгновение сердце у меня сжалось. «Мертвецы меня не пугают тем более. И с ними, полагаю, легче договориться, в отличие от пьяниц и грабителей. К тому же ты со мной». Пока я говорила, налетел порыв ветра, и шелест листвы заглушил мой шепот. Если Лайза и услышал последние слова, то виду он не подал, и следующие несколько минут мы шли в молчании. Признаться, я уже засомневалась, явится ли хоть кто-то на условленное место встречи, ибо по пути нам не встретилось ни одного человека, даже кладбищенский сторож куда-то запропастился. На мгновение вдруг захотелось, чтоб так и вышло. Грудь похолодела от дурных предчувствий, словно сейчас я готовилась ступить на дорогу, с которой нет возврата. «Ничего, довольно прийти к могиле и побыть там некоторое время, а затем можно возвращаться», — пронеслась в голове трусливая мысль. «В конце концов, мы же не договаривались ждать друг друга всю ночь до рассвета». Но стоило лишь так подумать, как вдали показался теплый огонек потайного фонаря. Именно там, где располагался семейный склеп Валтеров. Невольно я пошла быстрее, потом еще и еще, пока не перешла на бег. И замерла. У открытого склепа стояла высокая женщина с букетом увядших белых цветов. В левой руке у нее был фонарь. Волосы ее укрывал глубокий капюшон. Обернувшись на звук моих шагов, она откинула капюшон, и мелкие черные кудри, изрядно посеребренные временем, рассыпались у нее по плечам. То была Абани. Я узнавала ее лицо. Печальные живые глаза, излом бровей, губы, один уголок у которых был чуть приподнят, а другой немного опущен, точно в кривоватой улыбке. Но святые небеса, как же она постарела! «Ты пришла!» Сухим шелестящим голосом произнесла Абани, и взгляд ее зажегся темной мрачной радостью. «Ты все-таки пришла. Значит, у нас есть шанс». Сердце у меня кольнуло невидимой иглой, и по спине пробежал холодок. «Вы имеете в виду «тсс»?» — приложила она палец к моим губам, нахмурившись. «Не называй его имени. Даже наяву оно имеет надо мной власть». Я сглотнула, чувствуя сильный озноб, словно подошла зимней ночью в одной сорочке к распахнутому окну. Одушевленное проклятие, давлевшее над моей семьей долгие годы, наконец стало обретать ясные очертания. «Кто он такой?» — прямо спросила я, поймав взгляд Абани. «Или что такое?» Она сгорбилась, становясь еще старше на вид, и затем тяжело вздохнула. «Я расскажу, что знаю, но сперва позволь сделать то, зачем я решилась вновь прийти сюда». И, отвернувшись, она шагнула в склеп, растворяясь во тьме. «Цветы», — пронеслось в голове. Аба не принесла цветы для нее. Сама я даже не подумала об этом. Возможно, потому что для меня леди Милдред с некоторых пор словно бы всегда оставалась рядом. Во сне, в запахе вишневого табака наяву, во взгляде каждого из гостей, кто приходил в старое гнездо. Казалось, что протяни руку и коснешься тяжелых бархатных юбок цвета густого вина, услышишь знакомый оклик. Будто она и впрямь все еще здесь. Лайза, точно угадав, что за чувство меня тревожит, легонько сжал мое плечо. «Не уходи», — попросила я тихо, вглядываясь в темноту склепа, дорези в глазах, но не различая ни единого образа или хотя бы движения. «И не собирался», — ответил он. Так же едва слышно. Когда Аба не вышла, то окинула нас долгим взглядом, но не спросила, кто со мной, и не попросила Лайзу уйти, вопреки моим опасениям. Лишь кивнула, словно решив для себя что-то. «Все началось давным-давно», — произнесла она глухо, опускаясь на камень у тропинки. «Так давно, как мы не можем себе представить, и так далеко, что отсюда не видать. Был один колдун, обладавший великой силой и великой мудростью, и жил он в почете и довольстве, пока во сне не увидел собственную смерть». Аба не рассказывала, а я видела, словно наяву. Валх действительно родился очень давно, за долгие-долгие века до моего появления на свет. Он мог быть современником Алван, носить зеленые одежды и срезать ветви священного дерева золотым серпом. Но в отличие от других колдунов, в его сердце скопилось слишком много жадности и страха, а это самое дурное сочетание, какое можно себе представить. Никто не хочет умирать, но мало кто готов заплатить чудовищную цену лишь за попытку протянуть чуть дольше. Он перепробовал множество способов, но ни один путь не привел к желаемому результату. И тогда, уже отчаявшись и почти утонув в чужой крови, Валх услышал историю о жрице с волосами цвета серебра, которая уснула колдовским сном в ритуальной пещере, но не оставила свое племя, а продолжила его опекать еще 500 лет. И могла бы прожить еще 500, но повстречала на границе между явью и сном храброго воина из чужой земли, которого полюбила всем сердцем, и предпочла стать его женой, подарить ему дитя, состариться и умереть. Валх возликовал. Вот бессмертие, которого он искал. Было лишь одно препятствие. Нельзя стать сновидцем, им можно лишь родиться. Он искал выход много лет и все-таки нашел. Стоя уже одной ногой в могиле. Если нельзя стать сновидцем, можно найти юный беззащитный талант, поработить его и заставить бесконечно долго видеть сон о том, что он, Валх, бессмертен. «Вот только сновидцев-рабов надолго не хватало», — глухо произнесла Абани, опустив седую голову. «Рано или поздно за каждым из них приходила смерть, а он... Он подыскивал себе новую лошадку и продолжал длить и длить свое существование. Я служу ему 200 лет, но скоро настанет и мой срок уходить. Даже его колдовство не может бесконечно растягивать мои мучения». «И что потом?» — спросила я, замирая. Лампа, стоявшая на земле, мигнула от ветра, и наши тени чудовищно изогнулись, смешиваясь. «А потом он найдет себе другого раба, если еще не нашел», — ответила Абани, не глядя на меня. «Но его страх и жадность никуда не делись. Они гложут его. Он жаждет отыскать средство, которое даст ему не 100 лишних лет, а 1000, или, быть может, вечность. Он ищет потомков той женщины с серебряными волосами, чтобы сломить, поработить и заставить служить себе». Первое мгновение я не поняла, о ком она говорит, а затем похолодела. Алван. Алван — та жрица с волосами цвета серебра, а Вильгельм — тот воин, точнее рыцарь, которого она полюбила. А значит, и леди Милдред, и отец, и я — все мы ее потомки, и все мы — желанная добыча для Валха. Пока сила управлять сновидениями дремлет в нас, мы ему не нужны. Вот парадокс. Но стоит этой силе проснуться? Вероятно, Валх надолго упустил потомков Алвана из виду, до тех пор, пока удивительный талант леди Милдред не привлек его внимания. А значит, сейчас в опасности я сама. И если у меня будут дети... Не в силах справиться с наплывом чувств, я охватила себя руками. Меня било крупной дрожью, как в лихорадке. «А есть ли способ победить его?» — спросила я хрипло. И Абани подняла на меня взгляд полной надежды и тихой, застарелой ярости. «Да, такой способ есть». Само течение времени, кажется, замедлилось настолько, что застыли стрелки на больших часах в соборе Святой Люсии, и замерло биение сердца, и листья во мраке больше не перешептывались. А может, просто ветер усугубляет тягостное впечатление. «И какой же?» — вырвался у меня вопрос. Аба не помедлила мгновение, прежде чем ответить. «Способ есть, но я его не знаю», — сказала она. И пока я не успела толком осознать ее ответ и рассердиться, добавила твердо. «Но его знала твоя мать. 6 лет назад Наэми сумела сделать то, что оказалось не под силу самой Милдред. И он испугался». «Моей матери?» — не поверила я. В смутных, выцветших с годами воспоминаниях она была хрупкой, нежной, болезненной. Ее могло глубоко ранить неосторожное слово, даже сказанное без намерения обидеть. А стоило только постоять на сквозняке утром, и к вечеру приходилось звать доктора. Мама часто плакала после разговоров с отцом, а со мной проводила куда меньше времени, чем я того хотела. И если раньше это все выглядело как ясные признаки разлада в семье, то сейчас становилось понятно. Дело было в Валхе. Много лет мои родители вместе с леди Милдред противостояли врагу, которого не могли победить, каждый по-своему. Страшно подумать, как измучило их это тайное сражение, о котором отец не мог поведать даже самому близкому другу, маркизу Рокпорту. Леди Милдред, такую сильную и смелую, противоборство с Валхом измотало настолько, что ее поразила неизлечимая болезнь. И все же именно моя слабая мать стояла в шаге от победы. В голове это не укладывалось. «Да, это была она», — кивнула Абани. «Но Эмми так близко подобралась к нему, что он поддался страху и нанес смертельный удар. Хотя до тех пор он медленно подтачивал волю твоего отца, чтобы со временем завладеть им и сделать своим следующим рабом. Впрочем, он ничего не терял. Силы Милдред были уже на исходе. Еще немного, — думал он, — и ты осталась бы одна, беззащитная и открытая для удара». Меня снова пробрало дрожью, и я, отыскав ладонь Лайза, стиснула ее в поисках поддержки. «И что же остановило его?» «А ты сама и остановила», — спокойно ответила Абани, глядя мне в глаза. «Твоя несгибаемая воля, которую Милдред огранила, подобно драгоценному камню, и твой талант, наследие жрицы с волосами цвета серебра. Он просчитался, и если кто-то и сумеет остановить того человека, то это ты». На секунду я ощутила себя совершенно потерянной. «Но как?» «Ищи ответ в прошлом», — откликнулась Абани тихо. «Но Эми что-то знала, и он этого боялся. А теперь иди. Если захочешь снова увидеться со мною, сообщи через малютку Дженнет». Честно признаться, я сперва обрадовалась, что смогу хоть изредка спрашивать совета у Абани, но затем невольно подумала о том, что у мисс Блэк слишком опасная роль. А если Валх обратит на нее внимание? «Спасибо», — поблагодарила я Абани, тем не менее. И, поколебавшись, добавила: «А мисс Блэк ничего не угрожает?» Неожиданно мой вопрос вызвал у нее искреннее веселье. «О, нет! Он слишком боится смерти и всех, кто с нею связан. А значит, и крошку Дженнет будет обходить 10-й дорогой». На этом мы распрощались. Большую часть пути до выхода с кладбища я преодолела молча, погруженная в сумбурные мысли. История Валха, его связь с Алвен и, главная тайна моей матери, сумевшей что-то проведать о его слабостях. Как можно осмыслить столько новых знаний сразу? и на какое решение намекала Абани. Искать ответ в прошлом. Конечно же, она имела в виду сны, но увидеть точный момент нелегко. Святые небеса, да я ведь сама не представляю, что именно мне нужно узнать. И кроме того, что за смертельный удар нанес Валх, мертвый колдун, который всегда действовал чужими руками. Мои родители погибли в пожаре. Так все говорили. Поджигателя так и не нашли. Неужели мне придется увидеть это воочию? Снова пережить их смерть только во сне? Опустошенная и потерянная, я остановилась. «Виржиния?» — удивленно обернулся Лайзо. «Слишком много всего», — прошептала я. «Как с этим справиться и что делать, словно земля уходит из-под ног? Но отступать некуда. Просто постой так немного». И я обняла его. Наверное, со стороны мы выглядели странно, однако посреди ночи на старом кладбище за помпезным собором Святой Люсии некому было смотреть. И к тому же сейчас важным казалось совсем другое. Я не одна. От Лайзы исходил жар, тот самый особенный летний, которым пропитался мой злополучный сон. А еще слабый аромат вербены, успокаивающий и будоражащий одновременно. Я ощущала чужое дыхание, размеренное и глубокое, и сердцебиение, но едва-едва, так что его можно было перепутать с моим собственным. Он обнимал меня в ответ и тихонько поглаживал по спине, унимая дрожь. «Ты высокий», — произнесла я еле слышно и прикрыла глаза. Я и раньше знала это, но сейчас чувствую совершенно иначе, словно впервые. И я так... «Мне так...» «Не надо», — приложил он палец к моим губам, призывая к молчанию. Совсем как Абани раньше, но вот только меня от короткого прикосновения точно окатило обжигающей знойной волной. «Боюсь, ты скажешь что-то такое, о чем наутро станешь жалеть». «Да», — склонила я голову, пряча улыбку. «Это слишком похоже на сон, а наяву все иначе. Но так или иначе, спасибо». Последнее слово было совсем тихим. В особняк мы вернулись без приключений, хотя и до смерти напугали возницу, который поджидал нас неподалеку от печального крова. Кажется, бедолага принял нас поначалу за призраки или за мертвецов, но деньги, честные рейны, никакого подозрительного древнего серебра, быстро его успокоили. Очутившись в своих покоях, я быстро погрузилась в сон без сновидений. А когда наутро спустилась вниз после запоздавшего завтрака, то с удивлением обнаружила, что вновь могу без смущения